Глава 13. Проникшая. Время 17:21. В торговых автоматах я купил самое дорогое бодрящее зелье и не пошел на вторую часть занятия с Элеонорой. Вместо этого я отправился в яму, в мужскую раздевалку. Медитирую тут в позе лотоса прямо посреди помещения, на лавочке. Редкие ученики недоуменно ходят мимо, обтирая себе полотенцами. Кто-то пытается похихикать, но передумывают, узнав об мыслящем философе Константина Кимбу. Мое сердце отбивает ритм недоумения. Организм охеревает. С какой-то стати ему надо расслабиться, если только что в него влили сталское зелье бодрости. Делаю я это не просто так. Мне нужно научить это тело слушаться разум, а не адреналин в крови. Вроде так тут это называют. В поединке с Патриком это мой практически единственный шанс. Если я потеряю контроль над собой из-за раны или нервов, то потеряю самый мизерный шанс выиграть. В раздевалку заходит Кевин. Вот ты где. Сколько можно бегать, Киба? Ты какой-то неугомонный. Я не отвечаю. Слова, которые мне пытаются сказать, не имеют смысла. Главное – покой и единение с собой. Ага, как же. Открываю глаза, смотрю на Кевина. Чего? Да ничего, блин. Ты чего с Анеттой сделал? У нее вид, как у убитой горем Дездемоны. Как ты собираешься встретиться с членами клуба, если планируешь помереть? Я не планирую помереть. Ну, конечно. Это тебе не шпионский детектив, Киба, и... Поднимаю руку, вздыхаю. Хватит, Кевин. Ты принес то, что я просил? Нет, я поспрашивал у наших. И ты ничего не сможешь сделать с углекислым газом. Никакие химические реагенты тебе не помогут. Так мне сказали ботаники. Я не знаю, как Патрик это делает, но сам он не задыхается в куполе. Но вот все его соперники не выдерживают и минуты. Понятно. Помнишь же, в яму разрешают взять пару вещей. Я даже не знаю, противогаз на день. Они всегда есть в наличии. Но я не знаю, какой вид дряни использует Патрик. Когда я смотрел на его поединок, силачам это не помогло. Воздух в куполе был зеленым. Никто не знает, что это была за дрянь. А те, кто знает, помалкивают. Понятно. Повторяю я, закрывая глаза. Мне противогаз не нужен. Что? Но... Я сдаюсь, машет рукой Кевин. Ты сам все знаешь, как всегда. Ставки на тебя, кстати, чуть возросли. Да, на пару процентов. Много народу собралось. Кладу руки на колени, стараясь не шевелить ничем, кроме губ. Да хрена, треть школы точно. А ну это что нищие. 100 овов за билет — это немало. У тебя, кстати, остались очки на взнос за поединок. А то может получиться не очень удобно. Наскребу. Ладно, меня больше не беспокоить. Я тут делом занимаюсь. Никому не говори, что я тут. Особенно Анетте. Кевин еще какое-то время смотрит на меня, тяжело вздыхает и молча выходит. Я же остаюсь, почти один. Продолжаю тренировку. Я не просто так выбрал это место. Тут должно быть шумно. И чтобы на меня смотрели. Мешали, но не настолько, чтобы выбивать из транса. Ведь у меня будет намного хуже условия, как только я выйду в яму. О жучке в шее я стараюсь не думать, придет и его время. Вытаскивать, конечно, не буду, по крайней мере, так скоро. Сначала накидаю столько информации, что у Георгия Александровича мешки появятся не только под глазами. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, не выдох, не выдох, не выдох. Время 17:54. Извините, вы Костя Киба? Константин. Поправляю я, приоткрывая один глаз. Вдох. Шум, гомон, топот. За пределами раздевалки за считанные минуты будто вырос вулкан или два вулкана, изрыгающие учеников. Беляк очень низкого роста стоит неуверенно. Там вас ждут в яме. Дверь с грохотом открывается. Заходят два высоченных и статных парня в очень дорогих одеждах. Один из них — Стас. «Костя Киба!» — скидывает он руки. «Привет, как дела?» Беляк что-то бубнит, быстро сваливает. Мурщу лоб, отвечаю. «Теперь плохо». «А ты чего тут сидишь? Да еще и йогой занимаешься?» «Типа того. Ты чего хотел, Стас?» Второй парень обходит раздевалку, выгоняет всех, кто тут присутствует, даже без трусов. И никто не возмущается. «Мне? Да, в принципе, немного. Может, сломать тебе руку?» Успехаюсь. «Брешешь. Куча народу видела, как вы сюда зашли. Если я выйду избитым, то это плохо скажется на репутации вашего господина». Стас меняется в лице. «Он не наш господин», — пожимая плечами. «Как знаешь. Я пришел тебя предупредить. Дай угадаю, это мой последний шанс публично извиниться?» Недолгая тишина. «Вовсе нет. Предупредить тебя о последствиях. Если медиакрис Патрик Эдвайс потеряет лицо в этом поединке, то виноват в этом будешь только ты и никто другой». «А, вот оно что». «Именно так, Костик. Просто подумай, насколько все будет плохо для тебя и твоё...» «Вших!» Стас стремителен и молниеносен. Я еле успеваю разглядеть, как он выхватывает свой огромный меч из-за спины и отбивает кунай. Лезвие его меча покрывается льдом и начинает таять, будто моя остаточная сумма не справляется. Еще одно мимолетное движение, и Стас замахивается. «Нет!» — кричит второй прихвостень Патрика. Меч замирает совсем недалеко от моей груди, растягиваю улыбку. Если он меня убьет за пару минут до боя, то это будет как пощечина авторитету Патрика. Да и убийство в школе хоть и не запрещено, но очень не одобряется. Разминаю шею, медленно спускаюсь с лавки. Мы со Стасом почти одного роста. Он нервно улыбается, я же серьезен. «Однажды одна собачонка мне уже угрожала, потом вторая и третья. Я выслушал тебя и понял, что ты хочешь донести до меня. Прислушайся же теперь и ты, и пойми, Стас, никогда не угрожай мне близкими». «Пафосно, но что поделать? У меня есть один пунктик по этому поводу, и он не так сентиментален, как звучит». Кунай с огромной скоростью возвращается мне в руку. Выхожу, оставив Стаса стоять на месте. «Отлично. Просто отлично». Открываю двери, прохожу коридор и выхожу. Яркий свет бьет по глазам. Толпа встречает меня таким ором, что я едва удерживаю на лице невозмутимые выражения. Глаза не сразу привыкают к ярким огням, будто на концертном зале. «Вот он!» орёт диктор, на этот раз какой-то другой, не та серьезная женщина, которая вела мой поединок с Сэмом. «На арену выходит Константин Киба!» Как мне и говорили, чем значимее бой, тем лучше к нему готовиться. Смотрю на трибуны, почти все забиты. Некоторые что, с попкорном и напитками? Даже с плакатами? Воу, такого я не ожидала. Тут и там белики машут баннерами с призывами и поддержкой. «Крако, бей, убивай!» Громче всех орут бывшие силачи во главе с Терновым. Вижу Яру, она в мини-юбке и топике. Увидела, что я смотрю в ее сторону, задрала его, оголяя грудь из разряда, весьма и весьма недурно. Расшумелись. Но что за детский ад? Именно что ад? Несмотря на подобные мысли, по телу проходит холодок и мурашки. Волосы на коже встают дыбом, а на голове будто электризуются. Атмосфера тут не только развлекательная, но и напряженная до предела. Воздух звенит, гудит, кроет эмоциями. Смотрю на правую трибуну, там сидят более сдержанные представители. Учителя, ученики и члены кланов, желтые пиджачки-новусы, среди которых и Сэм, джуны в своих кимоно, не более десятка вильтишафт в черно-белых вычурных пиджаках и... Среди них Анетта. Чёртов Тернов, я же сказал ему присмотреть за ней. Эх, надо было оставить девчонку дома. Думал, пригодится чуть позже, но нет. Произошло то, чего я не приемлю. Гниль подземная. Похоже, против системы он не смог попереть. Члены клана должны быть в стае, а не среди буйствующих беляков с плакатами. Замечаю знакомые лица приспешников Патрика. Окружили Анетту? Вроде бы просто сидят, но нет. Ровно те лица, которые часто видел в окружении медиакриса, расположились со всех сторон от Анетты. Отворачиваюсь, иду по коридору между трибунами. Меня освещает десяток прожекторов. Не вижу самого Патрика. Где он? Тук, тук, тук. Несмотря на все тренировки, местная атмосфера давит. Толпа, эмоции, свет. Тут не место теням. Резко сворачиваю на трибуну для элиты. Огромный зал чуть затихает. «Похоже, Константин Киба ошибся адресом. И медиакрис Патрик Эдвайс выиграть, не заходя в яму». Кто-то угорает, кто-то хихикает и поддакивает. Но все эти голоса слышатся из рядов элиты, но не тех, мимо которых я прохожу. Я направляюсь к ним. Тем, кто окружил мою новоиспеченную супругу, ту, на которую я возлагаю больше надежд, чем она сама догадывается. Из рукава вырывается кунай прямо в ладони, крепко и сжимаю. Металл куная разряжается электрической статикой. Кто-то поблизости посчитал правильным пересесть от меня чуть в сторону, якобы там удобнее. Подхожу ближе к вольтам, еще ближе. Краем глаза замечаю, как со всех сторон юрко стягиваются стражи. Они замечают мое не самое дружелюбное поступление к мировой элите. Шаг, второй, третий. Останавливаюсь в трех шагах от членов самого влиятельного клана мира, от самых сильных. «Ты направлением не ошибся, парень?» Улыбается огневолосая девушка в черно-белом платье. Внутри меня все содрогается, трясется. Пот градом стекает по спине, но не от страха, а от неприязни к тем, кто пользуется такими средствами. Как же меня бесит некоторые моменты этого мира, прогнивший, уставший мир, где якобы сильный прикрывается слабым. Не обращая на девку никакого внимания, обвожу взглядом каждого из элиты, запоминая их, впитываю знания о каждом из них, их ухмылки, мимику. «Какие бы...» — пытается сказать Анетта. Видно, что она не в своей тарелке. «Тихо, Анетта!» — перебивает ее млад, сидящий впереди. «Тебе слова не давали». Поднимаю руку, тычу кунаем в мулата, и у того дергается губа от моей наглости. Кунай искрит. Странно, не замечал в себе таких способностей к предмету электризации. «Приветствую сильных мира сего», — легкий кивок. «Возможно, вы сделаете вид, что не знаете меня, но вы точно знаете мою супругу, которую вы дружно окружили». Обвожу кунаем всех сидящих. «А я теперь знаю каждого из вас, что для меня совсем не честь. Но я пришел не познакомиться, я пришел попросить вас передать пару слов глупцам, которые хотят попробовать использовать Анетту Гвидичи или других моих подопечных, чтобы как-то повлиять на исход поединка. Скажите им». Спокойный голос становится еще тише, я слегка улыбаюсь, говорю чуть ли не с нежностью. «Что одной вилкой они не отделаются. Я вырву этим наглецам языки, выколю глаза, отрежу уши с корнем и надрежу двигательные нервы». Элита пялится на меня, моргает, моргает еще. Я не дожидаюсь, пока мне вякнут что-нибудь едкое. Припираться с мастерами-ораторами у меня нет желания. Так можно весь бой пропустить. Пусть как хотят, так и реагируют на мои слова. Между собой они, конечно, посмеются, поприкалываются. Но я уверен, каждый из них для себя все взвесит и поставит небольшую галочку в голове. И галочка эта будет расти в зависимости от того, как я поставлю себя в бою. Если Патрик будет таскать меня за уши по яме, и его подчиненные поймут, что у меня нет шансов, то она этим может не поздоровиться. Патрик предупреждал меня, что мое поражение будет очень унизительным. И как еще меня можно унизить, кроме поражения? Клубом, подчиненными, женой. Если я покажу слабость в яме, то этим сразу же станут пользоваться. Бой для меня начнется не только в яме, он будет везде, даже на трибунах, где в заложниках держат еще многих, кроме Анетты. Еще на входе я заметил, что многие из моих людей окружены личностями, которых я не знаю. Кевин, Лика, несколько особо ярых беляков. Рядом с ними сидят незримые стражи, готовые начать действовать. Вот только что они смогут сделать. Хлоп, хлоп, хлоп. Не успеваю отойти подальше, как за спиной слышатся овации, особенно четкие, выделяющиеся среди гула толпы и криков. Предчувствие надвигающегося кобздеца обостряется. Я не почувствовал там, за шайкой элиты, никого, даже не слышал. Оборачиваюсь. Позади элиты в тенях на кожаных диванчиках сидят двое, заместитель директора и человек в белом неопределенного возраста. Казалось, что белый в нем абсолютно все, начиная от обуви и смокинга и заканчивая длинными волосами и крашенными ногтями. Вы можете себя выделить в толпе, это точно. Очень тяжело описать этот голос. Он будто благоухает сладостным пафосом и режет змеиными иглами одновременно. При этом тяжело представить более умиротворенную и спокойную ритмику. Присматриваюсь, у дивана трость. Единственное, что не белая, а наоборот, черная, как самая густая подземная гниль варгона. Наверху из дерева, голова какой-то птицы, орла, ястреба. Не отвечаю, смотрю на заместителя директора. Он смотрит на меня и резко двигает глазами вправо-влево, что может означать лишь «не нарывайся». Не больно-то и хотелось, неизвестные люди в белом вызывают у меня настороженность. Это не выращенные деньгами и властью сопляки, называющие себя элиты общества. Слегка кланяюсь. «Я предпочел бы в ней затеряться. Простите, не узнаю вас в тенях». «В тенях?» Будто пробует на вкус слова неизвестный. «Мое имя сэр Монтана Эдвайс. Я дядя того, с кем вам придется вступить в неравный бой». Замечаю, что элит заметно нервничает от каждого слова, произнесенного за их спинами Монтаной. Жду продолжения диалога и дожидаюсь. Скажите, а ваши предупреждения направлены на всех или только вот на этих? Трость взлетает в воздух мгновенно, указывает на кучку вольтов. Должен признать, сдержать трепет перед странной атмосферой тяжело в теле мальчишки. Я бы не отказался расправить плечи своим настоящим телом перед этим человеком. Интересное чувство, будто я неофит, впервые увидевший мастерство магистра. А ведь ничего не произошло, этот Монтана просто сидит. Заместитель директора поднимает бокал, и я замечаю мелкую дрожь в его руке. Видимо, он тоже это видит, и быстро опускает бокал обратно, скрещивает руки в замок на животе. «Удивлен вашей заинтересованностью в Константине Кибе, сэр Монтана. Хотя, как и этим поединком. Вряд ли вы увидите что-то стоящее внимания Магнара». Лицо Монтаны Двайса скрыто тенями. Я не могу увидеть его выражение. «Прошу вас, Георгий Александрович, давайте без этих титулов. Не они делают человека человеком, это точно. Правду я говорю, Юлиана». Мулат, с которым у нас была короткая перепалка, резко встает, разворачивается, низко кланяется. «Все непременно, Магнар Монтана. Простите, если разочаровал». «Что ты? О каком разочаровании речь? Я твое имя узнал только 2 минуты назад, случайно подслушав, это точно. Ты мне совершенно безразличен, Юлиан. Сядь». Побледневший Юлиан садится с таким видом, словно хочет провалиться под трибуну. «Чувствую, что-то знакомое, исходящее от Магнара. Вот теперь, наверное, бледнее уже я. Не может быть. Это же эфир? Не сумма?» Я теряюсь лишь на секунду, но этого хватает. Лишь на маленький шаг, но я отступаю, встретившись с настолько родной и чужой силой одновременно. Магнар Монтана снова кладет руку на трость. Я не вижу его лица, но всей кожей ощущаю его улыбку. Сухенькую, легкую, змеиную. «Константин Киба. А вот тебя я запомню, это точно. И мне будет интересно посмотреть, как ты защитишь свою Анетту, будучи в бою. Видишь ли, я тоже считаю, что ее привели сюда не просто так. Но ни я, ни директор не будем вмешиваться. Верно, Георгий Александрович?» «Я временно исполняющий обязанности директора», явно неохотно отвечает Георгий. «Если правила существуют, чтобы их нарушать, пока что временный директор. Юлиан, я развязываю тебе руки и разрешаю делать то, что вы задумали. Не бойся никаких последствий. Нельзя лишь убивать, это точно. Константин Киба, Вельдишафт прислушался к твоему скромному предупреждению и принимает вызов. Лучше тебе не проигрывать моему племяннику». Георгий Александрович переводит на меня взгляд. Он очень напряжен и видно, как недоволен, но поделать ничего не может. «Константин, Магнар Монтана, представитель комиссии Вельдишафта в этом году. Он приехал чуть раньше запланированного». Закрываю глаза. Вдох, выдох. Открываю. Спокойно. Это всего лишь человек. И всего лишь обстоятельства. Очередные, крайне непредсказуемые обстоятельства. Но самое главное, эфир, он здесь есть. А Магнар Монтана умеет им манипулировать. Он не отсюда?